Вокруг царила глухая тишина пустыни. Только цокали по камням копыта, да громко стрекотала саранча и кузнечики, попрятавшиеся в расщелины от зноя. Хотя солнце уже клонилось к западу, жара не спадала. Наконец всадники въехали на округлый, похожий на перевернутый рыцарский щит, взгорок, по которому разбросаны были выветрившиеся, выжженные солнцем валуны, подобные развалинам, рухнувшим домам и колокольням. Казалось, перед ними то ли замок, то ли город, накануне разрушенный во время штурма. Рэдзян поглядел и тронул заглобу за плечо. «Вражье урочище», — сказал он. «Багун так мне его и описал. Ночью здесь не пройти живыми». «Пройти не пройти, а проехать можно», — ответил заглоба. «Тьфу, экое проклятое место! Но мы на верном пути хотя бы». «Теперь уже близко», — сказал Рэдзян. «Слава богу!» — буркнул заглоба и мыслями устремился к княжне. Странное что-то творилось в его душе. Глядя на эти дикие берега, на пустынную глухомань, старый шляхтич с трудом мог поверить, что княжна так близко. Та самая княжна Елена, ради которой он столько невзгод испытал и столько преодолел препятствий, которую так полюбил, что, услыхав о ее смерти, потерял всякий вкус к жизни. Впрочем, человек свыкается с любым несчастьем. Заглоба за долгий срок успел сжиться с мыслью, что она похищена и находится неведомо где в багуновой власти. И потому теперь не осмеливался сказать себе: «Вот и пришел конец поискам и тоскливому ожиданию, близок час блаженного покоя». В то же время иные вопросы теснились в уме. Что скажет она, его увидев? Неужто не зальется слезами? Ведь спасение от долгой и тяжелой неволи грянет, как гром с ясного неба. «Неисповедимы пути Господни», — думал заглоба. «Всевышний так все повернуть может, чтоб добродетель восторжествовала, а неправда была нещадно посрамлена». В конце концов, Бог сперва отдал Рэдзяна Багуну в руки, а потом связал их дружбой. По воле Божьей война, злая мачеха, призвала страшного атамана покинуть эту глухомань, куда он точно волк уволок свою добычу. Бог впоследствии наслал на него Володыевского и снова с Рэдзяном свел. И так все сложилось, что сейчас, когда Елена, возможно, теряет последнюю надежду, и ниоткуда уже не ждет избавления, избавление придет нежданно. «Конец твоим печалям, доченька», — думал заглоба, — «вскоре суждено тебе изведать безмерную радость. Ой, как же она благодарить будет, рученьки складывать, какие слова станет говорить». Как живая явилась княжна заглобе, и совсем расчувствовался старый шляхтич, и весь ушел в свои думы, представляя, что в скором времени должно случиться. Вдруг Рэдзян дернул его за рукав. «Ваша милость!» «Че тебе?» — спросил заглоба, недовольный, что прерывают его размышления. «Видели, ваша милость?» «Волк перебежал дорогу». «Ну и что?» «А волк ли?» «Догони да проверь». В эту минуту Володыевский придержал лошадь. «А мы часом не сбились с дороги?» — спросил он. «Пора бы уже быть на месте». «Нет», — ответил уверенно Рэдзян. «Как Багун говорил, так и едем. Господи, поскорее бы уже все это кончалось. Скоро и кончится, ежели верно едем. Я еще хочу вас, сударь, попросить. Присматривайте за Черемисом, покуда я с колдуньей толковать буду. Мерзок он, видно, ужасно, но из пищали без промаху стреляет. Не бойся, поехали». Но не проехали они и полсотни шагов, как лошади начали храпеть и прясть ушами. Рэдзян прям-таки гусиной кожей покрылся. Ему представилось, что из-за излома скалы вот-вот раздастся вой упыря или выскочит невиданная паскудная тварь. Однако, оказалось, лошади захрапели потому лишь, что всадники приблизились к логову того самого волка, который раньше напугал парня. Вокруг было тихо. Даже саранча стрекотать перестала, потому что солнце уже скатилось на край неба. Редзян перекрестился и вздохнул с облегчением. Вдруг Володыевский остановил лошадь. — Вижу яр, — сказал он. — Вход валуном завален, а в валуне проем. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — прошептал Редзян, — это здесь. — За мной, — скомандовал, заворачивая коня, пан Михал. Через минуту они достигли проема и въехали под каменный свод. Перед ними открылся глубокий яр, густо заросший по склонам, образующий в своем начале просторную полукруглую поляну, словно бы обнесенную высокой отвесной стеною. Редзян завопил, что было мочи. «Багун! Багун! Здорово, ведьма! Здорово! Багун! Багун!» Придержав коней, друзья постояли несколько времени в молчании, потом Редзян снова принялся кричать «Багун! Багун!» Издалека донесся лай собак. «Багун! Багун!» На левом склоне яра в красных и золотых лучах солнца зашелестели густые заросли боярышника и дикой сливы. Немного погодя, чуть ли не на самом краю обрыва появилась какая-то фигура. Изогнувшись и заслонив глаза рукою, она разглядывала пришельцев. «Это гарпына!» — сказал Редзян. И, приставив ковшиком ладони ко рту, в третий раз крикнул «Багун! Багун!». Гарпына начала спускаться. Откинувшись назад для равновесия, шла она быстро, а за нею катился низкорослый коренастый человечек с длинной турецкой пищалью. Кусты ломались под тяжелыми шагами ведьмы, камни с грохотом скатывались на дно оврага, изогнувшаяся в пурпурном блеске, она и впрямь казалась исполинским сверхъестественным существом. — Вы кто? — спросила, спустившись зычным голосом ведьма. — Как живешь, касатка? — крикнул в ответ Редзян. Едва он убедился, что перед ним не духи, а люди, к нему вернулось обычное хладнокровие. «Ты не как Багунов слуга?» «Ну да, узнаю. Здорово, малый. А это с тобой что за птицы?» «Дружки Багуновы». «Хороша ведьма», — буркнул в усы пан Михал. «А сюда по что прискакали?» «Вот тебе пернач, нож и перстень. Смекаешь, что это значит?» Великанша взяла все и внимательно осмотрела каждую вещицу, после чего сказала: «Они самые...» «Вы за княжной, что ли?» «Точно так. Здорова она?» «Здорова». «Аж чё Багун сам не приехал?» «Ранен Багун». «Ранен? Я на мельнице видала». «Коли видала, зачем спрашиваешь? Врёшь, небось, бесстыжая?» Совсем уже по-свойски заговорил Редзян. Ведьма усмехнулась, показав белые, как у волчицы, зубы, ткнула Редзяна кулаком в бок. «Но ты, парень, пошла прочь. Испугался? А то поцеловал бы, а? Когда княжну заберете?» «Прямо сейчас. Лошади только отдохнут. Ну и забирайте. Я с вами поеду. А ты зачем?» «Брату моему смерть написана. Его ляхи на кол посадят. Поеду с вами». Редзян изогнулся в седле, будто для того, чтобы удобнее было говорить с ведьмой, а сам незаметно положил на пистолет руку. «Черемис! Черемис!» — негромко крикнул он, чтобы привлечь внимание своих спутников к уродцу. «Зачем зовешь? У него язык отрезан. Я не зову. Я красоте его дивлюсь. Неужто бросишь его? Он муж твой. Он мой пес. И вас только двое в яру? Двое. Княжна третья. Это хорошо. Ты без него не поедешь. Я тебе сказала, поеду. А я тебе говорю, останешься». Было в голосе парня нечто такое, от чего великанша повернулась, не сходя с места, и на лице ее выразилось беспокойство от закравшегося в душу внезапного подозрения. «Що ты?» — спросила она. «От що я!» — ответил Редзян и выстрелил почти в упор из пистолета. Пуля пропала промеж груди ведьмы. На минуту Всю ее заволокло дымом. Гарпына попятилась, раскинув руки, глаза выкатились, нечеловечий вопль вырвался из глотки. Пошатнувшись, она грянулась навзничь.